Возвращение. Сергей Иванович Кондратьев вернулся домой в полдень. Все утро он провел в малом информарии. Он искал профессию. Дома было прохладно, тихо и очень одиноко. Кондратьев прошелся по всем комнатам, попил нарзану, встал перед пустым письменным столом и принялся придумывать, как убить день. За окном ярко светило солнце, чирикала какая-то птичка, а в кустах сирени слышалось металлическое стрекотание и пощелкивание. Видимо, там копошился один из этих многоногих деловитых уродов, отнимающих у честного человека возможность заняться, скажем, садоводством. Экс-штурман вздохнул и закрыл окно. «Пойти, что ли, к Жене?» «Да нет, его наверняка не застанешь дома». Обвешался диктофонами новейшей системы и носится по всему Уралу. В голове 33 заботы, не считая мелких поручений. «Недостаток знаний», — заявляет он, — «надлежит пополнять избытком энергии. Прекрасный человек Шейла все понимает, но ее никогда нет дома. Когда нет дома Женьки...» Штурман поплелся в столовую и выпил еще стакан нарзану. «Может быть, пообедать?» «Мысль неплохая, пообедать можно тщательно и со вкусом. Только не хочется есть». Он подошел к окну линии доставки, набрал шифр наугад и с любопытством стал ждать, что получится. Над окном вспыхнула зеленая лампа, заказ исполнен. Штурман с некоторой опаской сдвинул крышку. На дне просторного кубического ящика стояла картонная тарелка. Штурман взял ее и поставил на стол. На тарелке лежали два крепеньких малосольных огурца. Такие огурчики, да на таймыр бы к концу второго года. Может сходить к Протасу. Протас — редкой души человек, но ведь он очень занят, милый старый Протас. Все хорошие люди чем-то заняты. Штурман рассеянно взял с тарелки огурец и съел. Потом он съел второй и отнес тарелку в мусоропровод. «Может, опять сходить потолкаться среди добровольцев?» — подумал он. «Или съездить в Вальпараисо?» «В Вальпараисо я не был». Размышления штурмана были прерваны пением сигнала. Кто-то просил разрешения войти. Штурман обрадовался. Он не привык, чтобы к нему заходили. Видимо, праправнуки из ложной скромности не хотели его беспокоить. За всю неделю, что он здесь жил, его только один раз посетила соседка, 80-летняя свежая женщина со старомодным узлом черных волос на затылке. Она отрекомендовалась старшим оператором хлебозавода и в течение 2 часов терпеливо учила его набирать шифры на клавишной панели линии доставки. Задушевного разговора с ней как-то не получилось, хотя она, несомненно, была превосходным человеком. Да несколько раз без всякого приглашения являлись очень юные праправнуки, совершенно лишенные, по-видимому, чувства ложной скромности. Визиты эти были продиктованы соображениями чисто эгоистическими. Один, судя по всему, пришел для того, чтобы прочитать штурману свою оду на возвращение Таймыра, из которой штурман понял только отдельные слова «Таймыр», «Космос». Ода была на суахили. Другой работал над биографией Эдгара Аллана По и без особой надежды просил каких-нибудь малоизвестных подробностей из жизни великого американского писателя. Кондратьев передал ему слухи о встречах Э.А. По с А.С. Пушкиным и посоветовал обратиться к Евгению Славину. Прочие юнцы и девчонки являлись затем, что в терминах 21 века Кондратьев определил как «собирание автографов». Но даже юные охотники за автографами были лучше, чем ничего, поэтому пение сигнала Кондратьева обрадовало.